Глава 36. Ядовитый петушиный гребешок. Глава 36. Ядовитый петушиный гребешок. Переводил комик специально для легендары Маанлик Транслати. Для Гуаньяна, одного из семи боевых святых, быть опозоренным двумя сорванцами стало величайшим унижением. Лезвие Гуаньяня задрожало, когда он полоснул Линь Муюя бушующим пламенем. Тем не менее, Линь Муюй просто уклонился от лобовой атаки. Отступая, он отскочил из зоны удара. До встречи. Линь Муюй схватил Чуя за талию и начал убегать с помощью шагов звездопада. Даже не думай, что сможешь сбежать, ты, бесстыдное отродье. Гуань Янь был в ярости. Высвобождая свою энергию, он бросился вслед за ними с длинным лезвием в руке, ничего не подозревая о том, что энергия начала стабильно течь из раны на спине. Спустя почти 20 минут бега Линь Муюй наконец остановился. Поставив Чуя на землю, он обернулся назад, чтобы посмотреть на приближающегося Гуаньяна и не спеша обнажил свой стальной меч. Перестал убегать, Гуаньянь фыркнул, поднимая саблю. Так как вы закончили убегать, то пришло время вашей смерти. Лицо Линь Муюя озарилось ликующей улыбкой. Сминая траву, Линь Муюй вскочил со своим заряженным молнией мечом. Электричество искрилось в воздухе. Это была его сильнейшая атака, тайное искусство, которое он получил от Суичу, удар молнии. Сланг, звук столкновения мечей, молния двигалась вперед по мечу, передаваясь через рукоятку меча. Руки Гуаньяна были поражены и онемели, а оружие вылетело из рук. Он потерял дар речи от такого резкого поворота ситуации. Каким-то образом энергетический уровень этого юнца был значительно выше его собственного. «Как такое возможно?» – в недоумении сказал Гуаньянь. Линь Муюй глумился. Его левая рука сильно ударила по воздуху. С резким свистящим звуком звуковое лезвие полетело прямо в Гуаньяна. Гуаньянь отчаянно бросился к своему мечу. Схватив его, наемник повернулся, чтобы парировать приближающийся клинок. Искры полетели во все стороны, как только меч столкнулся с крутящимся лезвием и сбил его с курса. Линь Муюй быстро поднял левый кулак, и тут же два звуковых удара взорвались в воздухе. Первый удар вынудил Гуаньяня призвать свою энергию, чтобы защитить тело. Если бы он этого не сделал, то эта атака превратила его внутренности в фарш. Второй же звуковой удар приземлился точно на звуковое лезвие. Ча. Звуковое лезвие пронеслось мимо, как бог смерти, чтобы забрать то, что должен был, и в итоге на шее Гуаньяня появилась открытая рана. Во все стороны брызнул фонтан крови из разрезанной артерии. Несмотря на то, что он отчаянно пытался закрыть рану рукой в надежде остановить поток крови, это было бессмысленно. За мгновение до того, как потерять сознание, он услышал, как Линь Муюй с безразличием сказал: «Хуатянь умер такой же смертью». Ярость исказила лицо Гуаньяна. Опустившись на колени, он безжизненно упал на землю. Еще одна сильная душа умерла под холодной сталью звукового лезвия. Поймав возвращающееся лезвие, Линь Муюй разобрал его на 4 летающих ножа и положил к себе в сумку. Подойдя к трупу, он порылся в личной сумке Гуаньяна. Там парень нашел дюжину золотых монет и не 2 золотых билета, один из которых стоил 100 золотых инь, а второй – 150 золотых инь соответственно. Он не мог представить, что один из семи боевых святых окажется настолько бедным. Тем не менее, без всяких колебаний Линь Муюй забрал все это в свою сумку. Чуя посмотрела на труп Гуаньяна. Рисковать своей жизнью в погоне за деньгами. Это действительно того стоит? Слабая улыбка появилась на лице Линь Муюя. Это только потому, что мы победили. Иначе бы он отдал наши головы за 100 тысяч золотых инь. В этом случае он был бы настоящим победителем. Давай не будем больше здесь задерживаться. Верно. Правда, вскоре Линь Муюй вдруг остановился. Вдохнув воздух несколько раз, он рассмеялся. Чуя, я думаю, что нашел то, что искал. Орхидея разбитого сердца. Воскликнула она радостно. Следуя за ароматом к подножию деревьев, они обнаружили орхидею тысячелетнего дерева. Орхидея разбитого сердца, как и грибы языка дракона, была невероятно ядовита. Вырабатываемое вещество, известное как пьянящий бриз, как правило, на самом деле было не таким уж смертельным ядом. Вместо этого пьянящий бриз был средством, что лишает чувств, замедляет движение и был в целом намного менее опасным. Линь Муюй не спешил заваривать отвар, вместо этого они с Чуя продолжили поиски в лесу. Позже той же ночью они нашли еще один лекарственный ингредиент – цветок концентрации, ингредиент 6 Горанга. Эти последние несколько дней, Чуя тщательно запоминала содержимое индекса божественной медицины. Цветок концентрации использовался для создания редкой твердой лекарственной формы под названием порошок концентрации. В одно мгновение Чуя поняла намерение Линь Муюя. Использование порошка концентрации было одним из способов свести на нет эффект пьянящего бриза. Таким образом, было необходимо сначала принять порошок концентрации, прежде чем пытаться получить пьянящий бриз, дабы не отравиться в процессе. Двое нашли горную пещеру и приступили готовить себе места из сухой травы. Линь Муюй втайне радовался, что сейчас была осень. Если бы сейчас была зима, то он и не знает, как бы они смогли выжить в этом пустынном месте. После охоты на кабана, они разожгли костер и приготовили его жирное мясо в кастрюле. В последнее время оба пришли к взаимопониманию. Чуя будет заботиться о приготовлении пищи, в то время как Линь Муюй был ответственен за охрану и создание зелий. Медленно Линь Муюй извлекал эссенцию ядер из кучи цветов концентрации, которые в свою очередь смешивались с родниковой водой. Создание порошка концентрации было очень простым. Нужно лишь извлекать эссенцию цветов и переносить их в родниковую воду. Тем не менее, требуемый уровень чистоты ядра цветка концентрации был чрезвычайно высок. Настолько высок, что обычные алхимики не смогут его производить. Для сравнения, у Линь Муюя была техника руки очищения, которая позволяла достичь полного господства над ядром лекарственного растения. Поэтому создание порошка концентрации было простой задачей в его глазах. Наполнив две бутылки порошком концентрации, Линь Муюй и Чуя выпили по одной, а затем принялись создавать яд. С особой осторожностью он извлек ядра из обоих растений. Разместив два различных ядра эссенции в маленькой бутыли, он начал тщательно измельчать их в порошок. Так как пьянящий бриз не имел ни цвета, ни запаха, и тот факт, что они оба находились под действием порошка концентрации, то он не почувствовал особой разницы. После завершения работы перед ними стояло несколько бутылок, он передал их, Чуя, с предупреждением: «Если мы столкнемся с сильным врагом, посыпь это на землю. Эффект порошка концентрации будет действовать в течение 48 часов, так что с нами все будет нормально, к тому же я смогу сделать еще, если будет нужно». Чуя следовала его указаниям. Она даже не осознавала, что младший стал ее опорой. Она знала, что этот парень наверняка скрывает какие-то тайны, но она не собиралась его спрашивать, если он не хочет ей рассказывать. Ночь прошла быстро. На следующее утро Линь Муюй проснулся рано и обнаружил, что его сила практически восстановилась. Он достиг 39 уровня. С небольшим количеством удачи он сможет сделать шаг к боевому старейшине 40 уровня. Всего лишь нужно было встретить достаточно сильного духовного зверя. Убив его и впитав в себя его дух, он точно сможет прорваться. К счастью, есть одна вещь, которой в изобилии хватает в лесу семи звезд. Это духовные звери. На данный момент ему нужно было проверить, будет ли работать пьянящий бриз на духовных зверей. Пьянящий бриз был ядом топ-уровня и был невероятно эффективен против других игроков. Он был способен значительно ослабить цель, что позволяло более слабому игроку одерживать победу над сильным. Будет ли это работать на духовного зверя, неизвестно. Был лишь один способ выяснить это – испытать самостоятельно. На этот раз повезло, что Гуань Янь пришел в одиночку, но что будет дальше? Возможно, появится человек, что будет сильнее. Линь Муюй был уверен в одном – ему нужно стать сильнее, или он не сможет вытащить Чуя из этого леса. Вших! Неожиданно на выходе из пещеры в сторону его головы полетела стрела. Линь Муюй вернулся назад шагом бабочки, и стрела пронзила валун. Сила этого выстрела была пугающей. Он быстро вытащил свой стальной меч и тихо сказал: «Чуя, жди здесь». В следующий момент он выскочил, как натянутая стрела. В лесу скрывался охотник, который, скорее всего, был наемником. «Покажись!» — крикнул он, призывая зеленые лозы. Не в состоянии больше скрываться, наемник бросил лук, вытащил свой меч и начал бить по окружающим лозам. Однако их было слишком много, и число увеличивалось с каждым мгновением. Как только защита сломалась, шипы лозы проткнули его тело. «А-а-а-а-а-а!» — крик боли пронзил воздух. Это странствующий наемник на 32 уровня боевого стратега молил о помиловании. «Молодой воин Линь, умоляю, пощадите мою жизнь, я больше не буду нападать на вас, помилуйте. Я хотел лишь денег, я не хотел вам ничего плохого. Убить за денежное вознаграждение, разве это не зло?» Линь Муюй поднял свой меч. Со спокойным выражением лица он указал на Чуя, стоявшую позади него. Если бы вы успешно убили меня из засады, разве не отрезали бы ее прекрасную голову? Я мог бы. Это все, что я хотел услышать. Слабая улыбка появилась на лице Линь Муюя. Нанеся прямой удар мечом, холодное лезвие пронзило сердце наемника. У него не было возможности быть милосердным. Если бы он позволил этому человеку уйти, тот мог вернуться с большой группой наемников. В любом случае не похоже, что эти странствующие наемники хорошие люди. Что еще более важно, он должен был устранять всех, кто охотится на них, чтобы внушить страх всем тем, кто все еще преследует их. Разумеется, если кто-то хочет убить их, он сам убьет этих людей. Он не мог позволить себе быть слишком мягкосердечным. Подняв окровавленный меч вверх, Линь Муюй повернулся и пошел в сторону Чуя. Со слабым смешком он сказал: «Чуя, ты думаешь, я слишком жесток?» Чуя посмотрела на свои дрожащие руки и почувствовала, что ее сердце замерло. С покрасневшими глазами она ответила: «Нет, я знаю, что Юй убивает, только ради меня». Он не ответил. Как он мог хотеть убивать? С каждым человеком, которого он убил, страх, что был внутри него, становился сильнее. С каждой смертью совесть мучила его все больше. Каждую ночь во сне он видел людей, которые приходили, чтобы забрать его жизнь. С первого дня, как они вошли в этот лес семи звезд, у него не было ни одной ночи, в которую он смог отдохнуть. Отдых был всего лишь экстравагантным желанием. В этот момент, вспоминая о неспособности Цуйчу спать по ночам, казалось, он понял что-то. Может быть, это правда, что за спиной каждого человека стоит несказанный секрет, что висит на его совести. Они по-прежнему шли на север. После нескольких десятков ли, он вдруг заметил, что окружающая территория как будто преобразилась. Перед ними раскинулось поле погибшей растительности. Глубоко вздохнув, он предупредил: «Будь осторожна, здесь есть что-то невероятно ядовитое». «Что это может быть?» – спросила Чуя, испугавшись. Линь Муюй рассмеялся и утешил ее: «Нет никакой необходимости так волноваться. Мы уже приняли порошок концентрации, поэтому мы в некоторой степени невосприимчивы к ядам на данный момент. Можешь расслабиться». «Хорошо». Продолжая идти вперед, они видели, что растения на этой территории высыхали. Значит, они приближались к ядовитому растению. «Осторожно, это здесь». Он указал далеко вперед на темно-красное растение и спросил со смехом: «Можешь ли ты догадаться, что это такое?» Рот Чуя был широко открыт. «Я не знаю. Ядовитый петушиный гребешок, духовный зверь растительного типа, и к тому же ему как минимум 2000 лет». Примечание переводчика. Примерно вот так выглядит это растение. http://santent.photomail.ru/mail.walsha8999.answers783.jpg. Глава 37. Ядовитый плевок. Глава 37. Ядовитый плевок. Переводил комик специально для легендары Маанлик Транслате. Ядовитый петушиный гребешок. Так как она никогда не видела таких духовных зверей, сейчас Чуя осторожно наблюдала за странным цветком с расстояния. С другой стороны, Линь Муюй немного знал об этом типе растения. Когда он еще играл в завоевание, ему довелось ходить в рейд на этого босса золотого ранга вместе со своей группой. Петушиный гребешок не был каким-то особенным, но у него была неприятная способность кислотного плевка, за которой нужно было внимательно следить. Особые черты духовных зверей этого мира, казалось, были такими же, как и в завоевании, поэтому его знания, возможно, могли помочь. «Чуя, отойди, я пойду». С крайней осторожностью и мечом в руке Линь Муюй шагнул вперед. Этот 2000-летний духовный зверь по силе был сравним с 50 уровнем святого война, так что ему лучше было бы избегать попадания яда на кожу. «Ах, Юй, будь осторожен». Чуя поджала губы. Она смотрела на него со страхом, но знала, что она ничем не сможет ему помочь. В конце концов, его скорость далеко превосходила ее собственную, а способность уклонения благодаря шагам звездопада была тем, с чем даже другие сильные бойцы не смогли бы конкурировать. Хисс. Хотя петушиный гребешок был растением, его маневренность нельзя было недооценивать. Цветок-диск в форме головы диаметром около метра медленно поднялся. Он уже почувствовал опасность вторженца и сейчас шипел как змея. В то же время окружающая его трава зашуршала, как будто что-то извивалось под землей. Естественно, это были лозы. Линь Муюй был более информирован в этом вопросе. Он знал, что петушиный гребешок будет скрывать свои лозы под землей и может пробиться ими на поверхность в любой момент, опутав и проткнув свою жертву. Тем не менее, его голова-диск будет вздрагивать заранее, Возможно, это потому, что вся сила лос возникает в основном теле. Он устремил свой взгляд на голову цветка, чтобы следить за признаками движения, и не останавливаясь шел к нему. Несколько мгновений спустя, петушиный гребешок вздрогнул, и из-под земли раздался звук. Сейчас, мгновенно активируя шаги звездопада, он уклонился в сторону, а лозы, покрытые ядом, появились снизу. Линь не остановился и продолжил быстро двигаться. Протянув руку, он вытащил звуковое лезвие из-за спины и швырнул его. С пронзительным свистом оружие полетело в сторону головы диска, которая была его командным центром, а следовательно, и его слабым местом. Бэнг-бэнг-бэнг. Прожив 2000 лет, петушиный гребешок естественно знал, как защитить себя. Перед ним из-под земли возник ряд лос, которые сформировали зеленую стену, но звуковое лезвие прорезало их насквозь и помчалось прямо к цветочному диску петушиного гребешка. Зеленоватая жидкость брызнула во все стороны, как только лезвие поразило защиту. Скорее удивительно, петушиный гребешок завыл как маленький зверь. Его голова-диск вдруг широко раскрылась, и огненно-красный яд полетел вперед, молниеносно атакуя звуковое лезвие. СССС. Зеленый дым поднимался от звукового лезвия, словно его разъедало. Глядя на это, Линь Муюй почувствовал боль. Это было сокровище, данное ему Цуйчу, знаменитое оружие уважаемого генерала Фэнычина. Линь вызвал звуковой удар, который был заблокирован бесчисленными лозами. Он никак не мог пробить их. Поворачиваясь в другую сторону, он послал еще один звуковой удар, который изменил траекторию звукового лезвия в правую сторону. Держа длинный меч, он стремительно рванул вперед. Используя технику стиля ветряного меча, его клинок плясал, упав на барьер из лоз. Ка-ка-ка. Кусок за куском лозы полетели в воздух. Когда Линь Муюй прорвал третий ряд барьера лоз, его стальной меч начал светиться. Заряженный молнией он визжал, когда прорвал воздух в сторону головы диска. Удар молнии. Не давая врагу шанса сократить расстояние, петушиный гребешок еще раз открыл свой ожесточенный рот. Его огненно-красный яд летел вперед с невероятной скоростью, как будто это была острая стрела. К счастью, Линь Муюй был готов к этому. Его левая рука была в горизонтальном положении, и его боевой дух вышел из тела, эбонитовый панцирь образовал стену перед ним. Шу-у-у-у-у-у. Яд плеснул на стену, созданную его тыквой, мгновенно ранив боевого духа. Эта жидкость была не просто ядом, казалось, что она также обладает коррозионной способностью, поэтому эбонитовый панцирь растаял в одно мгновение. Тело его боевого духа было ранено, отчего сердце Линь Муюя было в смятении. К счастью, в этот момент он услышал кое-что знакомое, приближалось звуковое лезвие. Чуя, пусть твоя фиолетовая норка сожжет его лозы огненным дыханием. Сразу же после его крика, облако пламени с ревом появилось из-за его спины. Чуя, стоя на расстоянии, развела руки и вызвала фиолетовую норку. Крошечный зверь яростно взвыл, извергая огонь. Это также было одним полезным методом использования огня огненной лисы. Получивший такую атаку, петушиный гребешок не смог ничего противопоставить пламени и вскрикнул от боли, когда его лозы бешено бились в конвульсиях. Шанс! Звуковое лезвие просвистело сзади, оторвав часть его стебля. Линь Муюй воспользовался этой дарованной возможностью. Рванув с места, он обрушил удар молнии на поврежденную часть стебля. Стебель петушиного гребешка по твердости ничуть не уступал железным грушевым цветам, и поэтому один удар не смог прорубить его. После трех последовательных ударов молнии, он, наконец, был разрезан прямо по центру. Море ядовитой жидкости выплеснулось наружу. Линь Муюй поспешно поднял руку и вызвал его зеленую тыкву для защиты. Полностью скрывшись за защитной стеной тыквы, он не считал себя в безопасности до тех пор, пока ядовитые брызги, наконец, не прекратились. Ядовитый петушиный гребешок уже рухнул на землю в кучу растительности. Он, наконец, умер, и его дух зверя взлетел над ним. Чуя осторожно подошла. Вид боевого духа Линь Муюя, покрытого ядом, не мог не заставить ее беспокоиться. «Ах, Юй, ты в порядке? Все хорошо». Линь Муюй нахмурился, прежде чем взорваться смехом. «Слава богу, мы приготовили порошок концентрации заранее, или же со всем этим ядом вокруг мы бы уже рвали кровью без остановки». «Ага, в любом случае поторопись и совершенствуй свой дух». «Есть». Не утруждая себя сесть, он вызвал своего боевого духа и продолжил стоять. Его зеленая тыква начала неистово впитывать дух петушиного гребешка, который был также духовным зверем типа растения. В то же время он вызвал свой котел очистки. В мгновение ока яркий золотой свет наполнил их окружение, обволакивая даже, чуя попавшую в диапазон котла. Она моргнула и уставилась на котел очистки, онемев. «Че, что это?» «Это сосуд», — ответил он коротко. Увидев ее пустой взгляд, он не мог удержаться от смеха. «Этот мой уникальный сосуд, который позволяет мне лучше поглотить дух зверя в той степени, что можно сказать, что это дает мне 100% шанс получить особую способность духа». У чуя отвисла челюсть от такого ответа. «Так вот почему неудивительно, что каждый раз, когда твой боевой дух совершает прорыв, то он получает способность. На самом деле я получила способность огненной лисы с твоей помощью, не так ли?» «Да, это верно». Он не стал скрывать этого. К этому моменту он и чуя были партнерами жизни и смерти, поэтому не было никакой необходимости что-либо скрывать от нее. Тем не менее, он, конечно же, не рассказал, что он пришел из игрового мира. У него не было никакого способа объяснить это, и даже если бы он смог сделать это, он бы все равно не смог объяснить так, чтобы она поняла. В конце концов, он сам не знал, как это случилось с ним. Процесс очистки продолжался в течение часа, достигнув точки, где Линь Муюй почти усовершенствовал самую сильную часть сущности этого дикого зверя, его ядовитую способность. Поскольку он медленно поглощал ее, его зеленая тыква начала менять свой цвет. Вместо зеленого она теперь приобрела карминно-красный цвет. Переводчик. Губу вам в помощь, что это за цвет? Как по мне, это просто насыщенно красный. Заглянув внутрь себя, он заметил, что красная тыква теперь содержала раздражительную ядовитую силу, корень ее способности. «Поздравляю, большой братик, твоя зеленая тыква пробилась до 4 уровня и получила способность петушиного гребешка, ядовитый плевок». Примечание переводчика. Тут имеется в виду 4 уровня, а не ранга. Внезапно появилась системная фея Лулу, хотя только Линь Муюй мог ее видеть. Радостно смеясь, она присела на его плечо и сказала: «Большой братик, ты все сильнее и сильнее. Я очень рада за тебя, но тебе приходится спать под открытым небом в лесу так долго, это слишком жестоко по отношению к тебе. Эти плохие люди гонятся за вами лишь ради денег. Как подло». Линь Муюй посмеялся, но не стал комментировать ее слова. Лулу играла некоторое время, прежде чем вернуться обратно в его сознание, чтобы отдохнуть. Для нее было тяжело появляться в этом мире, так как каждый раз приходится потреблять большое количество энергии. Вставая, он ударил кулаком, и его энергия выстрелила как поток бушующего пламени. Не спеша он сделал глубокий вдох. Никогда раньше он не чувствовал себя так хорошо, как сейчас. Это чувство было похоже на то, как будто все его кости, плоть и кровеносная система закалились. В свою очередь, Чуя улыбнулась и сказала: «Поздравляю, Юй, ты достиг 2-го этапа сферы Земли. Теперь ты боевой старейшина 40 уровня». «Минус 40 уровень, да». Слабая улыбка появилась у него на губах. Вспомнив, что когда-то он воспринимал орлиного глаза 42 уровня как абсолютную силу, а сейчас, прежде чем успел осознать, он уже сам достиг 40 уровня. Кроме того, сила его боевого духа была намного более чистой. Добавить к этому звуковой удар, звуковое лезвие и другие уникальные навыки, сейчас бы ему даже 2 орлиных глаза не были соперниками. «Чуя, пойдем, нам здесь больше нечего делать». Линь Муюй поднял меч и свое звуковое лезвие. Когда он поднял его, то заметил, что оно все еще было покрыто ядом. Линь омыл его в соседнем потоке, пока лезвие не стало совершенно чистым. Оно ярко отражало свет, как если бы ему не был нанесен урон ядом. И вправду, какое замечательное сокровище. Неудивительно, что оно называется легендарным оружием Фэнычина. Возвращая звуковое лезвие обратно в сумку, он и Чуя продолжили продвигаться вперед. Вскоре после этого над ними неожиданно крикнул ястреб. Птица кружила высоко в небе. Мгновенно сердце Линь Муюя сжалось, и он не мог не хмуриться, но так и не сказал ни слова. Увидев это, Чуя улыбнулась. «Этот ястреб, вероятно, ищет чем бы поживиться, не так ли? Это обычное дело в лесу». Просто, кивая, Линь Муюй продолжил: «Это не первый раз, когда мы видим этого ястреба». «Ах, Юй, ты имеешь в виду, верно? Кто-то наблюдает за нами. Мы должны двигаться вперед». «Хорошо». Посмотрев еще раз на ястреба, он стиснул зубы. «Чертова птица. Лучше благодари небеса, что у меня нет лука, иначе. Хотя неважно. Я посредственно стреляю из лука. Я бы никак не смог поразить что-то, что находится так высоко. Забудем об этом. Скоро мы будем пересекать мост. Если кто-то действительно пойдет за нами, то это будет битва на смерть». Глава 38. Этот мир наполнен интригами. Глава 38. Этот мир наполнен интригами. Переводил комик специально для легендары Маанлик Транслати. С пронзительным криком на старый дуб с неба спустился черный ястреб. Там его ожидал всадник на лошади с красной гривой. Золотой лук с гравировкой висел на боку животного, и можно было заметить слабое сияние инкрустированных в него драгоценных камней. Всадник поднял руку, чтобы та служила опорой для отдыха птицы. После прослушивания коротких криков ястреба, слабая улыбка появилась на лице мужчины. «Похоже, мы не слишком далеко. Этот Линь Муюй что-то невероятное. Я бы никогда не подумал, что он будет в состоянии убить Гуаньяна. Возможно, я, Елян, не зря пришел сюда». Как только он договорил, Елян ударил своим кнутом, и лошадь с ржанием поскакала вперед. Тот факт, что этот прекрасный скакун был в состоянии двигаться между кустами и скалистыми утесами, словно это была плоская земля, свидетельствовало о его великолепной родословной. В мгновение ночь упала на лес. Линь Муюй был более осторожным в течение последних дней. Он должен был находить подходящее место для создания лагеря, а также обеспечивать соответствующее укрытие для костра, чтобы не привлечь к себе внимание светом. По сути, он должен был находить такие места, как болота или пещеры. Тем не менее, большинство пещер, как правило, было занято своими хозяевами. Звери могли гораздо лучше видеть ночью по сравнению с людьми. Линь Муюй знал предел своих возможностей и ограничений, так что он старался не бросать вызов духовным зверям в ночное время. «Давай остановимся здесь. Дальше мы все равно не сможем пойти». Он посмотрел в сторону, где часто был слышен вой. Линь не осмелится привлечь внимание стаи волков. Большинству из быстрых волков леса семи звезд было не меньше 1000 лет. Так что у Линь Муюя не будет никаких проблем, принимая их по одному за раз. Но если придет стая, то он и Чуя вполне могут стать отличным ужином для волков. Сегодня их лагерем стала небольшая пещера глубиной около 3 метров. В действительности это была не более чем небольшая дыра в скале, она даже не могла рассматриваться как пещера. Чуя сложила немного дров, в то время как Линь Муюй использовал воду из своего бурдюка, чтобы очистить оленину и затем порезать на кусочки. Этому зверю было не более 5 лет, так что после его убийства не появилось духа зверя, зато он напрямую был использован как источник мяса. К счастью, оленина была очень нежной, так что, по крайней мере, эта еда будет вполне питательной. Каждый раз, когда они убивали диких зверей, Линь Муюй не брал слишком много мяса, так как это могло стать бременем в дороге. В таком загнанном состоянии у него и Чуя всегда должно быть достаточно выносливости, чтобы реагировать на атаки в любой момент. Вскоре после этого, горшок с супом из аппетитной оленины кипел на костре. Чуя использовала очищенный кинжал, чтобы размешивать мясо, с оттенком надежды на прекрасном лице. Было прекрасно, что она смогла сохранить частичку невинности, при том как жизнь обращалась с ней. «Юй, мы скоро будем кушать». «Понял, я иду». Линь Муюй вернулся с охапкой дров. Они должны были подготовить некоторое количество дополнительных дров на ночь, иначе духовные звери смогут легко подкрасться к ним. Именно тогда Линь Муюй услышал знакомый птичий клич в воздухе. Он тут же нахмурился. Прозвучало слишком знакомо. Это должно быть тот ястреб, которого они видели недавно. Что случилось? Чуя подошла к нему. «Опять этот ястреб. Он следит за нами». Чуя подняла глаза на звездное небо и нахмурилась. «Это не может быть правдой, не говори мне, что кто-то использует его, чтобы выследить нас. Не могу исключать такую возможность». Линь Муюй отложил дрова и спросил. «Чуя, у тебя есть информация о странствующих наемниках? Среди семи святых бойцов есть кто-нибудь, кто хорош в обучении ястребов для поиска? Я не знаю много о них, но...» Чуя задумалась на секунду и вдруг сказала. «Я знаю одного. Елян – укротитель ястребов, один из семи святых бойцов. У него есть старый ястреб Ищейка, но маловероятно, что это он. Я слышала, что семейное состояние Елена довольно неплохое. Его отец – хозяин виллы, так что он, вероятно, не будет рисковать своей жизнью ради 100 000 золотых инь. Это не всегда важно. Каждый человек может преследовать свои цели». Присев, Линь Муюй сказал. «Старшая сестра, давай быстро закончим с едой. Мы сразу покинем это место после того, как поедим». «Ах», Чуя спросила непонимающе. «Неужели мы должны уйти в ночное время?» «Да, мы должны стряхнуть этого ястреба, иначе я буду чувствовать себя так, как будто мы сидим на иголках». «Ну, хорошо». Чуя налила тарелку супа с большой порцией мяса для Линь Муюя. Его не волновало, что суп был слишком горячим и быстро съел содержимое. Подождав, пока чуя доест, они упаковали вещи и потушили пламя. Однако, прежде чем они пошли дальше, вдалеке послышался звук копыт. «Нехорошо, он здесь». Линь Муюй быстро скинул свой багаж и вытащил меч. Но прямо в эту секунду свистящий звук прорезал воздух. Линь Муюй пытался сразу же развернуться, но было слишком поздно. С рвущимся звуком, железная стрела пронзила его грудь и наконечник стрелы вышел из спины. «Юй!» Крик Чуя был особенно испуганным. Она только беспомощно наблюдала, как стрела пронзила грудь, а кровь беспрерывно стекала с наконечника. «Не двигайся, ложись на землю». Линь Муюй терпел острую боль, но при этом он был необыкновенно спокоен. Надавив на плечо Чуя, он толкнул ее вниз в кустарник. Звуки копыт были слышны все ближе и ближе. Еще две стрелы прилетели, но они приземлились в чащу. Линь Муюй принял правильное решение. Злоумышленник использовал движение цели, чтобы выпускать стрелы. Если они не двигались, то злоумышленник не будет иметь ни малейшего представления, где они. Па! Враг остановил свою лошадь и обнажил меч. Огненное свечение лезвия освещало его лицо. Это был Елян, один из семи святых бойцов. «Выходи, Линь Муюй!» Елян смеялся от души и сильно ударил по деревьям. Огненное свечение меча усилилось, поджигая кустарник. Огонь освещал всю область, так что не было места, где можно было спрятаться. Линь Муюй схватил стрелу и медленно вытащил ее. Боль почти заставила его мысленно сломаться. Чуя прослезилась при виде этого и сразу же использовала бутылки целебного зелья на передней и задней части ран. Тем не менее, Линь Муюй уже увидел своим внутренним зрением, что его легкое было пробито, так что сейчас даже дышать становилось все труднее. Он должен был быстро закончить этот бой. Сжав руку Чуя, он понизил голос и сказал: «Используй пьянящий бриз, я пойду и отвлеку его на некоторое время». «Не надо». Чуя хотела продолжить говорить, но Линь Муюй уже встал. Издалека Елян казался молодым человеком не старше 30 лет. Лук с гравировкой висел на боку его скакуна, но колчана там не было. Линь Муюй испытал некоторое облегчение при виде этого. За его спиной Чуя уже открыла бутылку пьянящего бриза. Сразу же бесцветная отрава без запаха начала рассеиваться в воздухе. «Ты, Линь Муюй», освещенное светом лицо Елена имело оттенок высокомерия и особой жестокости. Он засмеялся. «Похоже, ты не можешь выдержать даже одного удара. Как с таким уровнем ты смог убить Гуань Яня?» Линь Муюй внутри кипело от злости. «Если эта стрела Еленя ранила его, то он обязательно убьет этого негодяя». Но сейчас он не был полностью уверен. Противник был 51 уровня святого война, поэтому сила Елена была значительно больше его собственной. Кроме того, он был тяжело ранен, так что единственным шансом на победу было дождаться, пока пьянящий бриз вступит в силу. «Кто вы? Опуститься до такого, стрелять из засады, чтобы ранить меня, у вас и правда нет совести». Он пытался тянуть время как можно дольше. Елян усмехнулся. «Я, Елян, я третий из семи святых бойцов. Позволь мне сказать кое-что. Я, молодой мастер, лишь случайно запустил стрелу. Вам просто не повезло. Более того, даже если бы я не атаковал внезапно, то я все еще мог убить вас. Для кого-то вроде вас, вероятно, возможно убить такой мусор, как Гуань Янь, который даже не мог пробиться в три стадию сферы земли». Меч Елена задрожал, когда змея из пламени обернулась вокруг лезвия. Это был его боевой дух 6 ранга «Огненная змея», которая может значительно усилить контроль над пламенем и мощь владельца. Именно благодаря мощи огненной змеи, Елян смог попасть в 7 святых бойцов в столь юном возрасте. Линь Муюй мог чувствовать, как ему становится все труднее дышать, и каждый вздох давался тяжелее предыдущего. Сжимая в правой руке стальной меч, он посмотрел на Елена и сказал: «Даже если вы убьете меня сегодня, это все равно будет односторонним боем. Вы будете посмешищем для практиков во всем мире. А ты смешной». Елян мрачно засмеялся. «Мертвые люди не могут говорить». Сказав это, он больше не мог сдерживаться. С одним прыжком шквал ударов мечом посыпался на Линь Муюя. Линь не мог даже видеть Елена, но зато смог почувствовать ауру раскаленного меча, проходящего через воздух. Он не сможет атаковать, он должен лишь защищаться. Быстро подняв левую ладонь, зеленая тыква материализовалась и начала конденсировать энергию в эбонитовый панцирь. Ляск, ляск, ляск. Меч Елена беспрерывно атаковал эбонитовый панцирь и создал 3 трещины. Тем не менее, Отдача от ударов заставила его вздрогнуть и удивиться. Какая невероятная защита. Ты действительно лишь на первой стадии земной сферы? Линь Муюй не ответил. Когда его эбонитовый панцирь начал исчезать, стальной меч ударил с огнем и молнией в живот Елина. Взрыв. Приняв тяжелый удар, Елян на удивление остался невредимым, лишь куски энергетической брони медленно рассыпались с живота. Это была особая способность третьей стадии земной сферы. Энергетическая броня, энергия конденсируется в броню, чтобы защитить тело. Смотря на пламя красной энергии на теле Линь Муюя, Елян не выдержал и засмеялся. Значит, ты уже вошел на вторую стадию земной сферы. Неудивительно, ахахаха. Хорошо, хорошо. Он сделал несколько шагов назад, в то время как боевой дух быстро трансформировался. Змея стала длиннее и шире, и истинная огненная змея бросилась к Линь Муюю. У Линь Муюя не было другого выбора, кроме как защищаться. Насильно вызывая энергию, эбонитовый панцирь вновь сформировался. Бум! Под бешеным градом атак, он был вынужден сделать несколько шагов назад, а одежда на его плече была обуглена. Ситуация становилась все более мрачной. Как он мог быть противником для Елина с их большой разницей в силе? Прими свою смерть. Елян снова атаковал. Как только он собирался ударить Линь Муюя мечом, виноградная лоза вдруг вырвалась из земли и обернулась вокруг его ног. Это была первая способность его зеленой тыквы, оплетающие корни. Черт, что это? Он взревел в гневе и сразу же направил энергию пламени, чтобы сжечь лозы. Но как мог Линь Муюй упустить такую возможность? С приглушенным звоном, энергия превратилась в ядовитую кислоту и с помощью цветка, сплюнувшего ее, попала на лозы. Этот мир наполнен интригами. Елян один раз учил Линь Муюя, так что теперь его очередь, чтобы преподать урок. Глава 39. Письмо от Ли Байчжэня. Глава 39. Письмо от Ли Байчжэня. Переводил комик специально для легендары Маанлик в транслате. Обращение переводчика. Приношу свои извинения всем, кто покупает подписку и ждет новых глав. Последнее время испытываю слишком много нагрузки на работе, настолько, что даже не могу перевести больше 1000 в день. В течение недели или трех я постараюсь вернуться к нормальному темпу. Спасибо за внимание и приятного чтения. Шуа. Ядовитые капли падали на Елина в виде дождя, разъедая его тело. В мгновение ока, наемник стал ужасающим месивом из плоти и крови. Елян был слишком самоуверенным. Он был уверен, что сможет принять контратаку Линь Муюя своей техникой меча, поэтому не выделил никакой энергии, чтобы создать энергетическую броню. Он не мог и подумать, что боевой дух Линь Муюя будет иметь навык ядовитого плевка. Спустя долю секунды после того, как он был покрыт кислотой, его кожа начала быстро разрушаться. Некогда красивое лицо теперь было ужасным образом деформировано. «Я убью тебя!» – закричал он хриплым голосом. Используя звук, чтобы сориентироваться, пламя начало собираться на его мече. «Хоть яд и подействовал на него, но сила Елина по-прежнему была на уровне святого воина. Для сравнения, дыхание Линь Муюя уже стало крайне слабым. Он быстро приближался к пределу из-за раны в груди. Его ноги тяжелели, как будто они были наполнены свинцом. Он даже не мог больше использовать шаги звездопада. Как таковое единственное, что он мог сейчас сделать, это лишь поднять свой меч, чтобы блокировать внушительную атаку Елина. Донг. Быстро появившаяся трещина расколола стальной меч на две части. В руке Елина был редкий меч, в то время как у Линь Муюя только высококачественный стальной меч наемника. Без перерыва огненно-красный меч быстро продолжил рубить Линь Муюя. С влажным рвущимся звуком, лезвие упало прямо на плечо Линь Муюя. Плоть и кровь виднелись в ране, а Линь Муюй упал на одно колено. Стиснув зубы, он схватился за лезвие голыми руками и старался изо всех сил остановить продвижение меча дальше. В противном случае, рана, в конечном счете, могла задеть его связки и кости. Еще не умер, Елян злостно рассмеялся и направил энергию, чтобы еще глубже опустить свой меч. Как раз в этот момент у него внезапно закружилась голова. Наконец пьянящий бриз вступил в силу. Что происходит? Елян сильно замотал головой, но чувство головокружения стало только сильнее. Пинком в грудь он отправил Линь Муюя в кусты. «Я хочу, чтобы ты умер». Елян, хромая и тряся головой, направился к кустам, в которые он толкнул Линь Муюя. Его зрение пострадало от яда, так что он уже ничего не видел. В эту секунду две серебряные иглы выстрелили в акупунктурные точки на груди Елина. В мгновение ока он был парализован. В свете пламени Чуя прыгнула вперед и схватила меч Елина. С разворота она полоснула мечом по Елину. Кача, кровь брызнула во все стороны, как только Елян, один из семи святых бойцов, упал на землю с отрубленной головой. Юй-юй, Чуя быстро бросилась к истекающему кровью Линь Муюю. Слезы падали дождем на Линь Муюя, когда она обняла его. Юй, ты в порядке? Линь Муюй медленно открыл глаза и слабым голосом спросил. Елян, он мертв. Хорошо, он говорил с трудом, но намек на улыбку появился на его лице. Чуя, я не могу держаться больше. Быстрее, используй иглы, чтобы запечатать акупунктурные точки и остановить кровотечение. Затем используй мои исцеляющие зелья, чтобы вылечить внутренние травмы, иначе я действительно могу умереть. Да, Чуя немедля аккуратно положила его на землю и вытащила иглы. В соответствии с методикой из книги, что Цуичу дал ей, Чуя запечатала одну за другой точки и быстро остановила кровотечение. После этого она достала исцеляющее зелье первого ранга, изготовленное Линь Муюем, и вылила его на раны. Тем не менее, рана от стрелы в груди была действительно слишком серьезной, поэтому сможет ли он выжить или нет, было еще неизвестно. Мысли Чуя были в смятении, когда она обнимала Линь Муюя и лила свои слезы в темной ночи. Звездный свет струился по горам. Эта молодая пара постоянно испытывала жизнь и смерть, почти как будто этому не было конца. Когти дьявола продолжали танцевать в темноте ночи, в то время как справедливость этого мира, казалось, уже давно впала в глубокую спячку. Всю ночь Чуя, не смыкая глаз, продолжала неустанно лечить раненого Линь Муюя. Лишь в первые часы рассвета Линь Муюй смог заснуть, а кровотечение, наконец, остановилось. Не так давно он сделал много целебных зелий первого ранга, но он никогда бы не подумал, что эти зелья спасут его собственную жизнь. В полдень следующего дня он, наконец, проснулся и открыл глаза. Ах, Юй! Увидев, что он открыл глаза, Чуя сразу же заплакала. Тот факт, что он проснулся, означает, что он выжил. Линь Муюй бессильно лежал в самодельной кровати из травы и использовал внутреннее зрение, чтобы узнать состояние своих травм. Под эффектом целебного зелья, пробитые легкие в основном начали заживать. Этот процесс занял всю ночь, но это продолжалось так долго лишь потому, что он был без сознания. Теперь, когда он проснулся, он вызвал энергию в своем теле и начал самовосстановление. Съев немного мясного рагу, он, наконец, восстановил силы. Его зеленая тыква также непрерывно вырабатывала энергию для использования. Увидев, что Линь Муюй немного порозовел, Чуя наконец перестала плакать и рассмеялась. Когда наступила ночь, несколько часов спустя, Линь Муюй был в состоянии стоять и ходить. В конце концов, он был на 2 и краткой стадии земной сферы, поэтому у него был такой мощный потенциал восстановления. Неподалеку в кустах лежал меч, от которого исходила слабая аура огня. Это был меч Елена. Ха, все из-за этой вещи, со злостью сказала Чуя. Если бы не этот меч, то Юй не был бы так тяжело ранен. Пока она говорила, девушка схватила меч и собиралась разбить его об большой камень. А боже, моя старшая сестра слишком капризна. Линь Муюй до слез рассмеялся и быстро сказал. Чуя, стой, оставь этот меч мне, мой все равно был сломан в бою. Вероятнее всего этот меч имеет какую-то ценность, иначе как бы он мог сломать мой клинок одним ударом. Хорошо, Чуя опустила оружие. Как только Линь Муюй коснулся лезвия, слабое тепло прокралось в его пальцы. Лезвие имело обычную форму, но около ручки было вырезано 2 слова. Огонь прерии. Это должно быть было именем меча. Вспоминая пламя, которое появлялось, когда Елян взмахивал мечом, это имя вполне подходит ему. Линь рассмеялся. Огонь прерии, хорошее имя. Ты не против, если этот меч будет моим? Чуя хихикала. Все твое, ты можешь взять все, что захочешь. Линь Муюй улыбнулся и продолжил. Насколько я помню, Елян приехал верхом. Что с его конем? Я поймала его и привязала к дереву в лесу неподалеку. Отлично, у нас будет конь. Эта лошадь выглядела довольно сильной, так что она, вероятно, достаточно сильная, чтобы нести нас двоих, не так ли? Щеки Чуя покраснели, как только он подумал о совместной поездке с ним. Она не могла помочь, но пофантазировав немного, все же кивнула. Да, он должен быть в состоянии. Мы продолжим наш путь верхом, да, иначе я, правда, не знаю, когда мы сможем достичь города Ланьянь. Хорошо, это звучит довольно хорошо. Линь Муюй продолжал восстанавливаться до рассвета следующего дня. В полночь на них наткнулся странствующий наемник, но он был всего лишь боевым призраком 27 уровня. Чуя ранила его своими иглами, в то время как Линь Мую убил его звуковым ударом. Они не оставили в живых нападающего, так как не могли поступать так беспечно. После завтрака они повесили свой багаж на лошадь. Чуя и Линь Мую ехали на лошади, а огонь прерии висел у Юя за спиной. После произошедшего у них добавилось немного груза. Он даже сохранил тот редкий лук с гравировкой. Диапазон звукового лезвия был всего несколько десятков метров, если иметь достаточно сильные руки. В этом мире езда верхом и стрельба из лука были навыками, которые каждый практикующий должен был освоить. Это уже вдохновило Линь Муюя начать обучение в стрельбе из лука. К счастью, он был гением в учебе, поэтому, скорее всего, сможет достичь хороших результатов, даже если придется быть самоучкой. После получения лошади их продвижение, несомненно, ускорилось настолько, что они могли пришпорить лошадь в спринте на плоских равнинах. С такой скоростью они должны будут достичь территории имперской столицы, города Ланьянь, в ближайшие 3-5 дней. Эти двое не забывали тренировать себя в дороге, даже убили духовного зверя, чтобы помочь Чуя прорваться до боевого стратега 34-го уровня. Для сравнения, прогресс с Линь Муюя был еще быстрее, так как он почти достиг 45 уровня боевого старейшины. В целом большинство противников, что было ниже 50 уровня святого воина, могли легко проиграть его многогранной тыкве, имеющей 4 способности. Такое было уникально для этого континента. Многие противники понесли потери именно из-за этих духовных способностей. Саса, клич птицы был слышен в воздухе. Линь Муюй посмотрел вверх и увидел, что их преследовал все тот же ястреб. После того, как хозяин умер, этот ястреб по-прежнему следовал за ними. Достав лук с гравировкой, Линь Муюй спрыгнул с коня и вытащил стрелу. «Глупая птица, это твоя вина, что ты следуешь за нами». Свист. Как только прозвучала тетива, ястреб проткнутой стрелой упал в кусты неподалеку. Линь Муюй прогулялся и нашел бедную птицу. Улыбаясь, он сказал: «Чуя, возьми и приготовь его на обед. Мясо ястреба должно быть довольно вкусным». Чуя прикрыла рот рукой и хихикнула. «Хорошо». Именно тогда еще один пронзительный крик птицы прозвучал в воздухе. Темно-серый силуэт приближался к ним все ближе и ближе. Чуя прищурилась и сказала: «Это сокол. Плотоядный хищник». Линь Муюй приготовил еще одну стрелу. «Я собью его. Сегодня мы сможем приготовить 2 горшка супа. Не спеши». Чуя хмыкнула. «Не похоже, что этот сокол наш противник. Вероятнее всего, он здесь, чтобы найти нас. Я видела некоторых людей, которые приручали соколов как почтовых птиц в белой пихте. Может быть, он как раз из таких птиц». «О, правда?» Пока Линь Муюй смотрел с недоверием, этот сокол действительно приземлился на вытянутую руку Чуя. К его ноге была привязанная бамбуковая трубочка. Чуя сняла ее и достала крохотный клочок бумаги. «Ах, Юй, это для тебя. Кто-то прислал мне письмо птичьей почтой. Это довольно странно. Кто бы это мог быть?» На листке бумаги аккуратно было написано несколько строк. «Юный герой, смотрите на это, как на нашу встречу. Я Ли Байчжан из фирмы «Сотни войн». Я только что узнал о несчастье молодого мастера. К сожалению, я испытываю затруднения при освобождении от своих обязательств. Таким образом, я не способен предоставить молодому мастеру помощь. Однако, если молодой мастер доверится моим словам, то вы сможете найти отряд наемников в области горы обжигающих ветров. Они назвали себя наемниками обжигающих ветров в честь горы. Их капитан, человек по имени Лэй Цаньхай, мой брат. Когда Цаньхай увидит это письмо, он естественно поймет мои намерения и будет защищать молодого мастера на вашем пути. Искренне ваш Ли Байчжан». Глядя на листок, Линь Муюй был немного тронут. Он и Чуя бежали по лесу 7 звезд в течение многих дней, но не встретили ни одного истинного человека. Ли Байчжан был человеком, с которым он встречался лишь раз, но тот уже послал ему письмо на помощь. Это было совершенно неожиданно. Так торговец тоже может быть человечным и праведным. Глава 40. Наемники всего лишь волки. Глава 40. Наемники всего лишь волки. Переводил комик специально для легендары Маанлик в транслате. «Ах, Юй, мы будем искать наемников обжигающих ветров?» Колеблясь, спросила Чуя. «Что ты думаешь об этом?» Чуя сказала, нахмурив брови. «Согласно нашему первоначальному плану, в лучшем случае мы вдвоем могли спокойно добраться до города Ланьянь. Но теперь, когда количество охотников за нашими головами неуклонно растет, в дополнение к тому, что ты сейчас серьезно ранен, я боюсь, что мы будем не в состоянии сопротивляться, если наткнемся на группу наемников. Гора обжигающих ветров находится менее чем в 100 ли от нас, так что, может быть, лучше поехать туда. Хорошо, Линь Муюй кивнул. Его раны еще не полностью зажили, поэтому он мог использовать менее 70% своей силы. Если бы ему пришлось столкнуться с сильным практиком вроде Елена или Гуаньяна, то это стало бы для них действительно плохим предзнаменованием. Всего полдня спустя эти двое верхом прибыли к подножию горы обжигающих ветров. Она находилась в зоне вулканических поясов, и иногда даже можно было в отдалении увидеть величественные извержения вулканов. Некоторое время спустя они наткнулись на парочку бандитов, и сразу после того, как Линь Муюй достал письмо Ли Байчжэня, их отвели в лагерь на горе. Вместо того, чтобы называть их наемниками, было бы точнее назвать их скрывающимися бандитами. Наемники не были похожи на солдат, вместо этого их сомнительные лица заставили Линь Муюя и Чуя чувствовать себя немного неловко. «Командир находится в зале. Пожалуйста, подождите», — с уважением сказал бандит. Линь Муюй снял со спины огонь прерии и крепко ухватился за рукоять. Двое осторожно вошли в зал и увидели два ряда стульев, выстроившихся по обе стороны. Присутствовали все руководители подразделений, в то время как средних лет наемник около 35 лет сел на место командира и резко посмотрел на двух гостей. «Ты Линь Муюй?» — ухмыльнувшись, спросил он. «Верно. А вы командир наемников обжигающих ветров, Лэй Цаньхай?» «Да это я». Лэй Цаньхай со смехом встал с своего места. «Убить эту пару деспотов, отца и сына, Хуа Тяня и Хуа Вана. Ты действительно молодой герой. Идите сюда, пожалуйста, садитесь. Вы оба должно быть устали, я прав, скажите на кухне, чтобы начали готовить ужин». Линь Муюй в ответ пожал его руку в знак приветствия и почтительно отказался. «Моя старшая и я охотились в пути, так что я не осмеливаюсь слишком сильно беспокоить вас, командир. Мы воспользуемся вашим гостеприимством в другой раз. Сейчас мы планируем вернуться к путешествию, если это возможно. Я надеюсь, что вы могли бы выделить несколько людей, чтобы сопровождать и защищать нас. Мы можем заплатить достаточное вознаграждение за усилия». «О чем ты говоришь?» Ли Цзяньхай ударил себя в грудь и сказал: «Если старший брат сказал, чтобы я защитил вас, то если я, Ли Цаньхай, приму награду, то что за человеком я буду? Если вы не хотите оставаться, ничего страшного. Я выберу 100 самых сильных мужчин, которые у меня есть, чтобы они сопровождали вас». 100 мужчин? Линь Муюй на секунду впал в ступор из-за шока. «Не нужно так много людей, 20 будет достаточно. Ха-ха, ты слишком скромный, молодой воин. Кто-нибудь, выберите 20 человек из элитных солдат и пусть готовится выдвигаться. Также подготовьте достаточное количество пищи, воды и лошадей. Вы, ребята, должны надежно защищать мастера Линь до места назначения». Пока он говорил, Ли Цаньхай вдруг наклонился и посмотрел на Линь Муюя и Чуя с горящим взглядом. «Я слышал, что Хуа Тянь потерял свою жизнь из-за книги под названием «Индекс божественной медицины». Я предполагаю, что вы уже получили ее, не так ли?» Чуя была застигнута врасплох вопросом и просто смотрела, не зная, что делать. Линь Муюй равнодушно ответил: «Был сильный дождь, когда мы бежали, и дождь смешался вместе с кровью от моих ран. Когда я вспомнил об этом, книга уже пропиталась водой и ничем не отличалась от кучи промокшей соломы. В общем, в этом мире нет больше такой книги, как «Индекс божественной медицины». Ах, вот как!» Лэй Цаньхай слегка улыбнулся, но Линь Муюй заметил разочарование в его взгляде. Потом он посмотрел на меч в руке Линь Муюя, и его глаза загорелись. «Этот меч, похоже, это редкое оружие, которое было усовершенствовано духом. У него есть имя». Линь Муюй внутренне в сердцах выругался. Этот Ли Цаньхай явно не был святым, очевидно, что он был обычным бандитом. «Этот меч называет огонь прерии. Это подарок, который я получил от Елена из 7 святых бойцов». «А, подарок Елена?» Ли Цаньхай прищурился. «Я не думаю, что он был бы столь великодушен с его характером, чтобы подарить кому-то его личное сокровище. Возможно, произошло какое-то недоразумение». Линь Муюй улыбнулся. «Тогда я объясню это более точно. Это наследство мертвого». «Что? Елян мертв?» Ли Цаньхай был в шоке и пробормотал: «Третий из 7 святых бойцов умер. Боже мой, может ли быть, что он умер от вашей руки, молодые герои?» Линь Муюй кивнул. «Он хотел убить меня, поэтому у меня не оставалось выбора, кроме как убить его». Намек на тревогу проскочил в глазах Лэй Цаньхая. Он посмотрел на одного из сильнейших наемников и ясным голосом сказал: «Этот горный район слишком опасный. Синлан, почему бы вам не сопровождать молодых храбрецов на север? В толпе генерал, державший в руках копье, встал и отдал честь. Да, командир. Ли Цаньхай скромно улыбнулся. Храбрый Линь, Син Лан является лучшим копейщиком в нашей бригаде обжигающих ветров, а также он одним из лучших воинов в конных сражениях. Он боевой старейшина 46 уровня, поэтому я считаю, что он должен быть достаточно хорош, чтобы помочь вам и мисс Чуя справиться с вашими проблемами. Линь Муюй глубоко вздохнул. Спасибо, командир Лей. Чуя бросила на него взгляд. Намек на беспокойство проскользнул в ее глазах, но Линь Муюй не был обеспокоен этим. Жадность в глазах Лэй Цаньхая была слишком очевидна. Чем больше мужчин он посылал, тем яснее было его намерение получить сокровища Линь Муюя. Лэй Цаньхай даже смотрел на Чуя с большой жадностью. Этот командир наемников, по-видимому, уже был уверен в получении красавицы Чуя. Причина, почему он не действовал на горе, состояла вероятнее всего в том, что он все же должен заботиться о репутации наемников обжигающих ветров. В то же время, если они пострадают при спуске с горы, то он сможет спихнуть вину на кого-то другого. Это был единственный шанс Линь Муюя. После спуска с горы у него будет шанс выстоять против этих 21 мужчин. По сравнению с 2000 или около того наемников в крепости, шансы на победу гораздо выше. Ли Цаньхай также подготовил лошадь для Чуя, но она выглядела хилой и сгорбленной. 21 сопровождающий их наемник также сели на лошадей, но не было похоже, что они взяли много пищи и воды. Они явно не хотели оставлять свой лагерь на слишком долгое время. Скорее всего, они планировали действовать сразу же, как только спустится с горы обжигающих ветров. «Прости, что я не иду вместе с вами». Лэй Цаньхай обхватил свой кулак в знак прощания и громко рассмеялся. Линь Муюй ответил ему, в то время крепко сжимая огонь прерии и посылая свою лошадь вперед. 21 наемник сразу же последовали за ним, как охотники, выслеживающие добычу. Звук копыт был слышен, когда группа людей спускалась с горы. Недалеко от подножия горы, слабая лошадь Чуя быстро выдохлась и была больше не в состоянии двигаться. Линь Муюй понял порочные намерения Лэй Цаньхая. Если Чуя не сможет бежать, то он также не будет убегать. Кроме того, если оба должны будут оседлать одну лошадь, то они определенно не смогут обогнать наемников. Глаза Линь Муюя прошлись по каждому наемнику. Самый сильный из них был на 46 уровне, Син Лан. Кроме него, было несколько человек 30 уровня боевого стратега, в то время как остальные были на уровне боевого призрака или боевого воина. Однако их не стоило бояться, но то, что у каждого из них был лук, висевший на седлах лошадей, заставило Линь Муюя втайне ворчать. Этого было достаточно, чтобы отговорить его бежать. Он должен был убить эту группу наемников, в противном случае ему пришлось бы оставить позади Чуя, огонь прерии и свою жизнь. Молодой храбрец Линь, какого рода вещи были записаны в индексе божественной медицины? Неожиданно спросил Син Лан. Я не знаю. Это книга мастера, я никогда не просматривал ее. О, вот как! Син Лан посмотрел вперед и сказал. На хребте свирепых ветров перед нами проживает достаточно большое количество быстрых волков. Эти волки охотятся ночью, поэтому нам лучше разбить лагерь под хребтом свирепых ветров и отправиться дальше завтра утром. Ниже горного хребта, Линь Муюй нахмурился. Не нужно. Я думаю, что мы должны продолжить путь и пройти хребет свирепых ветров сегодня, или количество охотников за наградой будет только увеличиваться. Я тоже буду волноваться за вас, ребята, если с вами что-то случится. Ах, во взгляде Син Лана промелькнула кровожадность. Улыбаясь, он сказал. Ну, хорошо, давайте тогда просто пересечем хребет свирепых ветров. У нас большая группа, так что эти быстрые волки вероятнее всего не осмелятся атаковать, иначе нам придется бить их, пока не сломаем им все зубы, ха-ха-ха-ха. Ах да, молодой герой, вы уверены, что индекс божественной медицины полностью разрушен? Должно же было остаться, по крайней мере, несколько разборчивых фрагментов, не так ли? Все промокло настолько, что нельзя прочитать ни одного слова, он также покрыт пятнами крови. Ох, Син Лан хотел продолжить задавать вопросы, но Линь Муюй уже пришпорил свою лошадь. Поравнявшись, он схватил Чуя за тонкую талию и заключил ее в свои объятия, прежде чем ускориться. Сердце Чуя забилось сильнее, но она мягко предупредила. «Ах, Юй, они собираются сделать свой ход, да, я знаю». Линь Муюй понизил голос и сказал, «После того, как они атакуют, сразу же рассыпь бутылку пьянящего бриза и я буду удерживать их. Они ничто по сравнению с Елином, поэтому порошок должен вступить в силу достаточно быстро, но только после их действий. Мы не можем атаковать первыми, потому что не знаем, будут ли они на самом деле нападать на нас. Мы не можем случайно убить хороших людей. Хорошо, двое были довольно медленными, потому что они делили лошадь, поэтому их быстро догнали наемники. 5 мужчин справа, 5 спереди, 5 слева и еще 5 за спиной. Наемники мгновенно окружили их по кругу. От таких действий сразу установились очевидны их намерения. «Молодой герой, мы почти на месте сбора быстрых волков», – засмеялся Син Лан. «Ну и что?» – холодно спросил Линь Муюй. «Они голодали в течение длительного времени». Син Лан улыбался, выражение его лица становилось все более зловещим, и он сказал: «Юный герой наказывает сильных и помогает слабым, поэтому вы должны знать, что нужно отрезать мясо, чтобы накормить волка, один, не так ли? Ха-ха-ха, они действительно голодные». Окружающие наемники один за другим достали оружие, некоторые из них даже приготовили свои луки и направили их на Линь Муюя. Син Лан поднял железное копье и от души рассмеялся. «Линь Муюй, ваша голова стоит 100 000 золотых инь, так что не вините нас за это. Сейчас», — тихо сказал Линь Муюй. Чуя быстро открыла и высыпала бутылку пьянящего бриза на землю. В то же время зеленая тыква материализовалась из тела Линь Муюя и превратилась в большую форму тыквы, закрывая этих двоих и их лошадь. Эбонитовый панцирь также образовался вокруг них, блокируя поток стрел. Син Лан вскочил в воздух, обеими руками сжимая копье. Его боевой дух материализовался из тела, а ряды сосулек образовались на оружии. Син Лан обрушил удар копьем вниз в полную силу на эбонитовый панцирь. Взрыв. Ледяные сосульки были разбиты на куски, а Син Лан отброшен отдачей от своего удара. Тем не менее, Линь Муюй был не лучше, так как атака заставила кровь энергично бурлить в его теле. С движением руки, звуковой удар вылетел с пронзительным свистом. В следующую секунду, два наемника были выбиты из седел с чудовищным воплем, они были мгновенно убиты. Примечание переводчика с оригинала 1, в некоторой степени связано с буддийской историей о короле, который резал свою собственную плоть и кормил ястреба, который был богом перевоплощения. Глава 41. Погоня. Глава 41. Погоня волков. Переводил комик специально для легендары Маанлик Транслате. Ублюдок. Увидев, что двое его людей были убиты, Син Лан впал в ярость. Ледяная аура спиралью начала нарастать на кончике его копья, как все пространство вокруг его тела начало входить в ледяную область. Его боевой дух был зверем льда, который в сочетании с его элементной стихией делал его темперамент похожим на лед. Прямо сейчас это было похоже, как будто он сам превратился в ледяное копье, нападая прямо на Линь Муюя. Ломать. Его копье быстро повернулось в его руках, создавая подавляющую спиралевидную силу. Эта атака с громким треском приземлилась на эбонитовый панцирь, и Линь Муюй не мог ничем помочь, но содрогнуться при мощной проникающей силе. В следующую секунду эбонитовый панцирь был напрямую проколот, и длинное копье вонзилось в плечо Линь Муюя. Кровь замерзала, прежде чем у нее даже был шанс выплеснуться. Сила сдерживания льда была слишком сильным, в результате Линь Муюй потерял подвижность левой руки. Ядовитый плевок. В ответ на призыв своего хозяина, ряды зеленого плюща выстрелили из земли и заключили Син Лан вместе с его лошадью. Никогда не видев ничего подобного, Син Лан поднял копье для своей защиты. Но как одно копье могло защитить его от кислотного яда? Коррозионная жидкость брызнула из разных тыквенных цветков на лозах, покрыв Син Лана с головы до ног. Лицо и грудь боевой старейшины 46 уровня впоследствии начало гнить и разъедаться, в то время как человек упал с лошади, крича в агонии. Линь Муюй внезапно натянул поводья и повернул лошадь. Воспользовавшись ситуацией, вспышка меча прорезала воздух, как огонь прерий полоснул по открытой шее Син Лана. Свежая кровь лилась из зияющей раны, и после некоторой внутренней борьбы человек лежал неподвижно, как камень. Син Лан мертв. Остальные наемники онемели, смотря на случившееся. Они выхватили оружие, как будто хотели продолжать атаковать, но звуковой удар выбил из седел еще двоих наемников, прежде чем они смогли что-либо сделать. Линь Муюй не смел использовать его левую руку, как он тщательно манипулировал внутренней энергией, чтобы растворить ледяную энергию от нападения Син Лана. Чуя прыгнула на соседнего боевого коня и тут же выбросила несколько серебряных игл, все из которых пронеслись с пронзительным звуком, ослепив глаза нескольких наемников. Этот парень убил капитана Син Лана, ублюдок. Наемник с топором рванул вперед в ярости, но то, что его встретило, был звуковой удар в лицо. При столкновении колебаний звуковых волн, кровь появилась из его грубого рта, как он умер. Окружающие наемники даже не поняли, что произошло перед ними. Только старый солдат около 50 лет бормотал с бледным цветом лица. Это звуковой удар. А боже, этот парень знает секретную технику пламенного котла Цуичу. Возможно, большинство людей понятия не имели, кто такой был Линь Муюй, но все знали пламенного котла Цуичу. Это имя уже было превосходно известно на всем континенте. Из всех практиков империи не было никого, кто не знал о Цуичу, и даже меньше не знали о несравненной силе пламенного котла Цуичу. Мы больше не сможем убить его. Отступаем. Наемник, державший лук, быстро отступил, и другие вскоре последовали за ним. Тем не менее, в процессе отступления один за другим наемники начали падать с лошади. Пьянящий бриз, наконец, вступил в силу. Линь Муюй изначально планировал убить несколько наемников из своего лука, но холод в его руке еще не был изгнан. Будучи не в состоянии использовать лук, ему пришлось отказаться от своих планов. Посмотрев на трупы, лежащие вокруг, он ничего не сказал, натянув поводья, он повернулся к Чуя. «Чуя, давай быстрее уйдем отсюда. Они будут в состоянии встать, когда действие пьянящего бриза закончится, так что мы не можем оставаться здесь слишком долго». «Хорошо. Ах, Юй, твоя рука?» Чуя пришпорила свою лошадь ближе и с тревогой достала две иглы, чтобы запечатать две точки в руке Линь Муюя. «Ты просто должен использовать свою энергию, чтобы разогнать этот холод». «Хорошо». Двое поспешно покинули территорию, как звездный свет пал на хребет свирепых ветров. Вместе с тем именно в этот момент алое мерцание бросилось сквозь тьмы. Чуя удивленно спросила: «Что это?» Линь Муюй почувствовал холод на сердце. «Нехорошо. Это быстрые волки». И конечно же в следующий момент бесчисленное количество быстрых волков во главе с гигантским волком с белым пятном на голове начали спускаться в горы. С одного взгляда Линь Муюй уже мог сказать, что этому волку было не меньше 1000 лет. Остальные волки в основном были около 100 лет или около того. Тем не менее, их количество было слишком большим, так что для них двоих оставался лишь узкий побег, если они не хотят быть окружены. Погоняя своих лошадей, чтобы быстрее убраться, прочие с осторожностью бросали взгляды назад. Волчья стая уже начала кусать и разрывать трупы убитых наемников. Кто бы знал, что эксперт, как Син Лан, после смерти будет служить ужином для волков. Это действительно карма. Вой. Прошло около половины минуты после того, как двое пришпорили своих коней. Вожак стаи вдруг издал резкий вой. Другие волки тоже начали выпускать резонирующий вой, как стая начала движение. Черт, они не хотят оставить нас в покое. Чуя стиснула зубы. Линь Муюй сразу начал манипулировать большей частью своей энергии, чтобы растворить оставшуюся энергию холода в руке, в то же время командуя: «Не волнуйся ни о чем другом. Поспеши вперед, я буду прикрывать тебя. Пока я способен растворить холод Син Лана, тогда эти волки определенно не смогут причинить нам какого-либо вреда». «Да». Чуя пришпорила своего коня вперед, но она также была готова остаться плечом к плечу с Линь Муюем. Звук приближения быстрых волков становился все ближе, так что можно было услышать, как они тяжело дышат. Быстрые волки были одними из самых быстрых духовных зверей, как могли боевые лошади быть на том же уровне скорости. Через несколько минут фигуры бесчисленного количества быстрых волков показались под звездным небом. Чуя оглянулась и достала две серебряные иглы из своего кармана. В следующий момент два быстрых волка выли от боли, когда они упали в сорняки. Будучи ослепленными серебряными иглами, они больше не могли продолжать свое преследование. Тем не менее, убийство двух волков лишь сильнее разозлило остальных. Вожак стаи стал особенно жестоким и догнал их так быстро, как будто между ними было расстояние не больше, чем в 10 метров. Линь Муюй был все еще не способен использовать левую руку. С неохотой он вложил меч в ножны и выбросил звуковой удар. Бум! Вихрь яростно ударил в лицо альфа-волка. Однако так как это был духовный зверь с более чем 1000 лет выращивания, такого нападения не было достаточно, чтобы убить его. Имея лишь легкое ранение, альфа-волк продолжил погоню, при этом его лицо было покрыто пятнами крови. Линь Муюй не унимался и продолжал выпускать несколько звуковых ударов, которые оставили лицо альфа-волка в свежей крови и слегка разбитого черепа. Именно тогда два гигантских волка неожиданно выскочили из зарослей с обеих сторон. «Берегись!» – закричал Линь Муюй. Он не думал, что эти волки могут быть достаточно хитрыми, чтобы знать, как использовать захват в клещи. Чуя ясно посмотрела на ситуацию и рванула вперед на своей лошади. Двигаясь впереди Линь Му Юя, она вызвала ее фиолетовую норку и бросила в гигантского волка огненный шар. Но в то же время, второй волк уже вскочил на лошадь и разорвал круп лошади свои когтями. Затем волк открыл свою пасть, чтобы укусить Чуя в спину. Но Чуя уже была на первой стадии земной сферы, поэтому она реагировала очень быстро. В то же время как зубы волка приближались к ней, кинжал в ее правой руке вонзился в шею волка. Скулит другой труп волка безжизненно упал на землю. Линь Му Юй, нахмурившись, спросил: «Как твоя рана?» Чуя покачала головой: «Я в порядке, давай сосредоточимся на побеге». В этот момент альфа-волк вскочил и атаковал в спину Линь Му Юя, словно искра молнии. Эбонитовый панцирь. Темно-бордовая тыква немедленно материализовалась из его тела, в то время как энергия пламени эбонитового панциря быстро конденсировалась в щит. Альфа-волк с треском отскочил назад. Линь Му Юй воспользовался этой возможностью и ударил ударом молнии вниз на голову альфа-волка. Кача удар открыл череп волка, как его плоть разбрызгала по округе. Все же живучесть этого альфа-волка была удивительной настолько, что он продолжал преследовать их. След тепла прокатился в левой руке Линь Му Юя, отчего у него поднялось настроение. Морозная сила от нападения Син Лан была полностью изгнана из его тела. Схватив лук, Линь Му Юй повернулся и сразу же отправил стрелу в волка. Будучи наполненная истинной энергией, стрела как метеор проникла через глаз альфа-волка. Альфа-волк больше не мог продолжать погоню, так как стрела уже достигла волчьих мозгов. Он корчился от боли, как он упал в грязь. Конечно же, вряд ли он выживет. После того, как альфа-волк умер, другие волки не решились продолжать погоню. Они выглядели так, как будто они поняли, что эти два человека перед ними были очень опасны, и дальнейшее их преследование будет означать лишь смерть. Не смея останавливаться, оба наездника мчались на север. Не останавливаясь, двое были в движении всю ночь. Они не знали, как далеко они смогли уйти от горы обжигающих ветров, но как минимум они были уверены, что наемники обжигающих ветров не смогли бы догнать их. Как слабая боль прибыла от его плеча, Линь Му Юй остановил лошадь, в то же время, проверяя его рану. Копье Син Лан, пронзившее его плечо, нанесло ему тяжелую рану. Смотря на это, Чуя чувствовала себя все более печальной. Вслед за этим она оторвала полоску ткани от своей юбки и использовала ее, чтобы перевязать его рану. После этого она также перевязала свои раны, полученные от укуса волка. Линь Му Юй не мог помочь, как он покраснел от стыда. За последние несколько дней Чуя действительно превратилась из слабой девушку, собирающей травы, в настоящего мастера боевых искусств. Когда она закончила перевязывать свои раны, Чуя посмотрела на него и улыбнулась. «Что случилось?» «Ничего». Он быстро отвернулся. Чуя усмехнулась. «Идиот». Несмотря на то, что он был оскорблен, в сердце Линь Му Юй появилось слабое тепло. Несколько сотен лет леса семи звезд. В глубине леса ищущего дракона, окружавшего столицу города Ланьянь, духовные звери внутри леса ищущего дракона сделали это место мечтой для культиваторов. Тем не менее, этот лес был под усиленной охраной армии империи, позволяя только избранным, практикующим или вельможам входить в лес для поиска духовных зверей, в которых они нуждаются. Цок-цок-цок, звук копыт нарушал тишину в лесу, как несколько сотен всадников неслись вниз по узкой тропинке. Впереди была красивая девушка, одетая в алую мантию. На ее лице была заметна тревога, когда она смотрела вперед. «Принцесса, пожалуйста, помедленнее». Рыцарь-телохранитель догнал ее и сказал: «Горная тропа слишком бурная, к тому же в лесу ищущего дракона слишком много духовных зверей. Пожалуйста, не торопитесь так опрометчиво, иначе вы не сможете спасти этого ребенка под именем Линь Му Юй и даже выбросите свою жизнь прочь». Сердце Тан Сяоси было в смятении. Она не могла помочь, но закрыла глаза, не желая представлять, что произойдет, если Линь Му Юй не сможет избежать преследования семи боевых святых. В тот же момент птичий крик звучал в воздухе, как белый голубь быстро спустился с неба. Страж быстро поднял руку и снял письмо с птичьей ноги. Это письмо от города Белой Пихты. Новая информация. Не дожидаясь, пока рыцарь отреагирует, Тан Сяоси вырвала письмо только чтобы увидеть три строки текста.